58. Март 28. Советую уничтожить пересуды. Если по психическим каналам течет помощь столь успешно, то и вред течет беспрепятственно. В тяжкое время не отяготите близких ненужной нагрузкой. Так же и слухов не любим. Зачем быть попугаем, повторяя то, что является по большей части плодом досужих измышлений или искажений действительности? Разрушительно для психики человека погружение в эти осколки недисциплинированного мышления. Или страх за текущее состояние свое, или любопытство заставляет преклонить ухо к тому, что порождает метущийся астрал обывателя. Можно жить вне этого серого клубка нездоровых порождений, не утрачивая правильного отношения к происходящему. От слухов недалеко и до сплетен, клеветы и лжи. Основание у всех одно и то же — невежество, страх, неумение думать самостоятельно. Правильно в случае очередной нелепости спросить самого себя, спросить дух свой, так ли все это? Чувство знания может сказать свое слово и шепнуть на чуткое ухо слово правды. Среди невероятного искажения действительности остается полагаться на голос внутри. Кривое зеркало обычных сознаний не может дать правильного отражения жизни. Но если свое зеркало ровно и спокойно, то лучше в него и смотреть. Если очередное искажение действительности проникло в сознание со стороны, то лучше всего спокойно посидеть в молчании, предоставив внутреннему сознанию определить истинную природу явлений. Невозможно базироваться на суждениях людей. Обычно они лишены оснований. И мечется потерявшееся сознание от одного слуха к другому, не зная, на что опереться. Опора одна. Учитель, небеспокойная накипь очередной суеты, но тот или иной аспект вечной истины, который он собою являет. Неизменен учитель в спокойствии своем и непоколебим. Плещутся и бьются волны у подножья скалы, но она непоколебима и устойчива. Так же и учитель, хотя бурные волны житейского моря и бьются у его ног. Не в толках людских, но в учителе будем учиться находить опору. Ибо я есть прибежище духу от всего, что происходит вовне. И когда бурные волны майи захлестывают сознание, ко мне обратитесь, и во мне найдете мир. Тот мир, который выше всякого человеческого разумения. Ибо этот мир не от мира сего, но выше каждого ко мне приходящего. Успокою. Обогрею и дам совет и решение, и силу противостать ярым иллюзиям майи. И где же искать решение, как не у меня? Потому говорю, приидите ко мне все нуждающиеся обремененные, и я успокою вас. Я сказал.